Наш бессознательный мир сформирован не только биологической сущностью. Нет сомнения, этот мир постоянно испытывал иные давления, давления извне. Борьба за существование, добывание пищи, труд — вот что с огромной силой влияет на подсознание. Именно в этой области возникают страхи. Страх потерять питание, страх погибнуть, страх лишиться еды. Стало быть, далеко не все наши импульсы сводятся к сексуальным влечениям. Страхи, возникшие на основе социальных мотивов, не менее действенны. Они могут иной раз даже главенствовать в глубинах нашего подсознания. И уж во всяком случае, они в большей степени подготавливают почву болезненным представлениям. Бессознательный мир — это более обширный и более разнообразный мир, чем тот мир, который можно вообразить, имея в виду только лишь сексуальные импульсы. Нет сомнений, в этом мире с огромной силой действуют и сексуальные мотивы. Но они далеко не единственны. И патологические торможения в сексуальной сфере являются лишь составной частью патологических торможений, характеризующих психоневроз. Механизмы головного мозга, открытые Павловым, подтверждают это с математической точностью. Глава 2. Не учитывая законов условных рефлексов, нельзя обнаружить и точных причин нервных страданий. Не учитывая возникших механизмов, Фрейд и в норме, и в патологии видел действие иных сил. Конфликт высшего с низшим, столкновение атовистических влечений с чувством современного цивилизованного человека. В запрете этих влечений Фрейд увидел причину психоневроза. Но ведь запрет этих животных влечений и вся борьба в этой сфере есть всего лишь нравственная категория. Она должна вести теорию к поискам нравственных страданий. Именно так и случилось. И больше того, столкнувшись с иными силами, не сексуального порядка, теория стала подчинять эти силы силам сексуального характера. Даже в чувстве голода теория увидела эрос. В страхе потерять питание теория обнаружила страх кастрации. Теория вынуждена была это сделать, иначе не сходились концы, не оправдывалась основная идеалистическая формулировка. Теория замкнулась в поисках сексуальных страданий. Я вовсе не отвергаю их огромную силу, их значение и действенность в течение психоневроза. Я подозреваю максимум бед за этими силами. Но было бы неверно увидеть всю беду только в этом. С этой ошибкой я столкнулся на первом же практическом уроке. Врач-фрейдист не понял значения руки, которую ребенок увидел во сне. Ему показалось, что ребенок ассоциировал руку с хоботом слона, и что хобот — это будто бы фаллос. Рука нищего, рука вора, отнимающая питание, лапа хищника, зверя, тигра, превратилась в сказочный атрибут, вовсе не опасный, не страшный и уж во всяком случае непонятный младенцу. Этот пример говорит о том, как теория пробует все подчинить сексуальному. Ошибка обнаруживается здесь с поразительной ясностью. Но ведь практика утверждает, что психоанализ по методу Фрейда излечивает? Нет сомнения, может подчас излечивать. Всякое знание в этой области, любой, даже приблизительный контроль разума над низшими силами, приносит облегчение. Свет логики изгоняет или оттесняет эти силы. Психоанализ Фрейда, столь тщательно разработанный, должен излечивать в тех случаях, когда имеют место сексуальные раздражители, вернее, в тех случаях,